Исследователи. В дверь осторожно постучали. Стук был необычный. Тук-тук-тук, тук-тук. Это был тайный сигнал. Я вытянул из шкафа прихожей рюкзак и мелкими, почти неслышными шажочками прокрался к двери. Мама возилась на кухне, а тут раздавался вкусный запах сочных свиных котлет. Он манил на кухню, слюни текли при мысли о том, что можно прямо сейчас съесть 10 вкусных котлеток. Но я не поддался. «Мам, я погулять!» — крикнул я, уже скрываясь за дверью. И услышал след. «Не задерживайся!» Я спускался по лестнице с большими предосторожностями. Если только меня сейчас увидели бы соседи с походным рюкзаком, представляешь, что бы началось. Но самое страшное — сорвалось бы то, к чему мы готовились целую неделю. Уже у входа из подъезда я остановился. Предо мной была дверь, которая вела на улицу, и сбоку другая, которая вела в подвал. За дверью в подвал зияла чернота. Я прислушался. Снизу раздавался какой-то шорох, а затем шепотом произнесли. — Ты там что, уснул? Спускайся скорее, пока тебя никто не увидел. Я сделал несколько шагов вниз и увидел 4 тени. Дверь парадного колыхнулась от легкого сквозняка, и светлый лучик на миг осветил бледные лица путешественников, у ног которых стояли такие же рюкзаки, как у меня, грязно-зеленого цвета. Наверху скрипнула дверь, я вздрогнул и кубарем скатился по лестнице. Кажется, я подмял под собой толстяка Андрюшку. Головой я ударился от чей-то рюкзак, а точнее котелок, и тихо застонал. Кто-то закрыл мне рукой рот, а голос Ляльки произнес: «Тихо ты!» Надо мной склонились 4 лица, и я ясно увидел в сумеречном свете полуподвального помещения рассерженное лицо Ляли, равнодушные Андрюшки, загадочные Генки и восторженные Фильки, самого умного мальчугана нашего дома, в очках, круглых и смешных, из-за которых его назвали Филином. Я замолк. И в подвале снова воцарилась тишина. Была слышна лишь совсем близко капель. Видимо, труба текла. Еще надрывно где-то мяукала кошка. Я вытащил из рюкзака тяжелые резиновые сапоги. Мой отец брал их с собой на рыбалку и надел их, а на голову натянул толстую шерстяную зимнюю шапочку. Гуськом мы спустились в сам подвал, и только там Андрюшка включил свой фонарь. Собственно, это был уже не фонарь, а целый спелеологический шлем с прожектором, который Андрюша смастерил сам. Где-то на стройке он отыскал старую строительную каску, которой прикрепил лампочку от фонаря, и рядом две батарейки. Нехитрое изобретение включалось при замыкании 2 цветных проводков. Фонарик был еще у Генки механический, ручку которого нужно было непрерывно нажимать. Фонарь был старый, внутри было что-то вроде «Динамо». Где Генка его откопал, среди какого хлама, было известно только ему одному. «Ну что?» — непрерывно прошептал Филька. «Пошли!» Андрюшка флегматично пожал плечами. Лялька — самая боевая девчонка нашего дома, без которой не входилось ни одно приключение, чему были свидетели побитые коленки и локти, даже махнула головой. Вперед вызвался идти Андрюшка. За ним следовала Лялька, поскольку у нее не было фонаря. И Филька в длинном до пят светлом плаще и с парафиновой свечой в руках, что делало его похожим на привидение в саванне. За ними шел я и замыкал шествие Генка, который беспрерывно жужжал своим фонариком, стараясь подсвечивать дорогу всем остальным. Наш подвал уже давно был поводом для жарких споров. То в одном окошке, то в другом в разное время жильцы дома видели какой-то таинственный свет. В подвал забредали дикие кошки, и больше их никто не видел. Однажды из подвала повалил дым, и уже собирались вызывать пожарную команду. Но вместо них приехали сантехники с агрегатом на колесах с причудливым названием «Андюжанец», и, бросив широченную трубу в подвал, стали выкачивать оттуда воду. Оказалось, что прорвало водосточную трубу, и подвал залило горячей водой почти на полметра. А дым оказался ничем иным, как паром, который шел от горячей воды. Кто же скрывался в подвале? Или что? Этот вопрос витал в воздухе почти неделю. И вот Филька по прозвищу Филин первый предложил. А что, если нам исследовать подвал? Вдруг там скрывается таинственная банда? Что, если там спрятаны какие-то сокровища? Или там может располагаться подпольная лаборатория по изготовлению фальшивых денег? А может, там просто проводят запретные опыты? Ведь пропадали же куда-то дворовые кошки. В подвал мы зашли с первой парадной, поскольку во всех остальных дверь в подвал была наглухо закрыта, и большой амбарный замок не позволял в этом даже сомневаться. И лишь первые парадные по недосмотру сантехников, устранявших течь в квартире номер 3, там жила вредная старуха Желтухина. Проход в самую таинственную часть нашего дома оставался открытым, что и послужило для нас толчком. Вдоль подвала лежали две широкие трубы, одна из которых была горячей. Из этих двух труб вверх, словно ветки из дерева, росло множество более тонких труб, по которым, видимо, и поступала в квартиры холодная и горячая вода. Я смотрел на эти трубы, как зачарованный. Мне они напоминали какого-то гигантского спрута, пустившего свои щупальца в жилище людей. Андрюшка шел вперед с завидной смелостью. Казалось, он ничего не боялся. Ни темноты, ни диких котов, ни таинственных обитателей подвала нашего многоквартирного дома. Ему и на самом деле были напрочь несвойственны чувства страха и опасности. Он смело шел с нами на любые авантюры и не раз даже выручал нас. Его физической силе мог позавидовать любой мальчишка. Ляльку из-за спины Андрюшки вообще можно было не заметить. Такая худая и щуплая она была. Но отваги у нее были больше, чем у всех нас. Ее боялись даже мальчишки из соседнего двора, которым она однажды расцарапала носы, спрыгнув на них с высокого дерева. Даже Фильку она не захотела пускать впереди себя и гордо шла вслед за Андрюшкой, закинув за спину свой наплечный мешок. У меня в рюкзаке была банка тушенки, буханка хлеба и вареная картошка. Еще я взял с собой сухое горячее в кубиках, молоток. Вдруг придется пробивать проход сквозь стену. Увеличительное стекло и путевой дневник, в который я собирался делать записи о путешествии. Андрюшка вел нас вдоль большой трубы, и мы то и дело пролазили сквозь кирпичные проемы подвальных отсеков, похожих на огромную подводную лодку. В одном из таких проемов между третьей и четвертой парадной Филька зацепился мешком за какой-то железный крюк. И просто повис на нем. Сеча выпала из его рук и покатилась куда-то в сторону. Беспомощно болтаясь на крюке, Филька начал дрыгать ногами, и в результате его рюкзак не выдержал и лопнул. Все содержимое высыпалось наружу, а сам Филька был просто готов расплакаться от досады. Но мы аккуратно собрали все нехитрые пожитки нашего друга и разложили по своим мешкам. «Эх ты, простофиля!» С засадой произнес Генка, но Андрюшка так выразительно на него посмотрел, что Генка замолчал. Лялька махнула рукой. — Да, ерунда все это. Брось, не расстраивайся. — Тише! — зашептал я, услышав какую-то возню рядом. Ребята испуганно притихли. В тишине отчетливо послышалось какое-то шуршание из того отсека, который был впереди. Андрюшка направил фонарь в темный отсек, и мы увидели такую картину. Весь пол был залит мутной жижей серого зеленого цвета, в которой плавали, как кораблики, использованные пластиковые бутылки. Чьи-то старые ботинки, покореженные консервные банки и разный другой мусор, которым обычно полны мусорные бачки. Только что все это делало в подвале? «Видимо, снова трубу прорвало», — высказал первым свое предложение Генка. «Канализация, точно говорю», — добавил я. «Неужели никто не знает?» — удивилась Лялька. Луч фонаря скользнул вдоль стены, и Лялька тихо застонала. Вдоль стены на уступах сидело не меньше десятка здоровенных серых подвальных крыс. Они сидели неподвижно, и, казалось, они просто дремали. Но вот луч света их разбудил, и черные глазки не по-доброму засверкали. Что делать будем? Спросил Фильк. Глаза закрой и пройдем. Андрюшка, как всегда, высказал единственно правильное решение. Мы опустились на четвереньки и залезли на трубу. Лялька зажмурилась, затем взяла Андрюшку за его правую ногу, а Филька сзади положил руку ей на левую ногу. И таким образом, шаг за шагом, передвигая то руку, то ногу, они втроем поползли по трубе в сторону другого отсека. «Главное, ничего не бойся», — пыхтел спереди Андрюшка. Ему было тяжело, ведь он был самым грузным. «Не открывай глаза и ползи следом». «Ой! Ой!» Филька отпустил ногу Ляльки и схватился за глаз. Он остановился, а за ним и мы с Генкой. «Ползи вперед!» — прошипел Генка. И Филька снова пополз к выходу. Уже спустившись с трубы, мы увидели, что Филькин глаз стал напухать. Лялька нечаянно угодила ему туда ногой. «Филину глаз подбили!» — захихикал Генка. Филька вспыхнул и, похоже, готов был затеять драку, но тут Андрюшкин фонарь моргнул и погас. Мы оказались в полной темноте. «Пожужжи немного», — попросил Андрюшка Генку. И тот снова стал крутить ручку своего доподобного фонаря. Андрюшка снял каску с головы и потряс ее как следует, но лампочка упорно не хотела загораться. «Наверное, вода попала», — беспомощно развел он руками. «Давайте отдохнем», — предложил Фильк. «Поедим и заодно и подумаем, что делать дальше». Конечно, о том, чтобы вернуться назад, не было даже разговора, но идти вперед с Генкиным фонариком было просто невозможно. Мы расположились на горячей трубе, постелив кусок брезента. Пока Генка крутил ручку фонаря, мы разделили свои припасы и наслаждением поедали картофель с луком, закусывая домашней колбасой и сыром. «Хорошо-то как!» Настроение Фильки явно улучшилось. Я вынул свои дневники и стал делать записи. «Писатель!» — хмыкнул Генка. «Дашь потом почитать?» «Ребят!» — прочитала Люлька. «А что, если нам здесь делать свой штаб? Поставим тут стол, стулья, принесем старые ящики и коробки. Будем тут проводить тайные совещания. Тут можно даже печь картошку». И тут меня осенило. Я попросил Фильку достать спички. Взяв несколько консервных банок, я разложил в них кусочки сухого горючего и поджег. «Берите за крышку», — сказал я. Ребята взяли самодельные лампы, свет от горючего осветил наши радостные лица. «Ура!» — закричал было Филька, но тут же осекся, и его голос эхом прокатился по кирпичному каркасу темного подвала. Вдохновленные удачей, мы снова собрались в путь. Мы приближались к пятой парадной, а ведь именно там чаще всего слышали странные звуки. Пробираясь вперед, Генка вдруг что-то вспомнил. «Алька, Филька, стойте! Давайте на минуту свернем вправо!» Никто толком не мог понять, что хочет Генка. Но он уже повернул и направился к выходу из подвала в районе четвертого парадного подъезда. Мы пошли вместе за ним. Когда мы уперлись в закрытую дверь, разумеется, выйти здесь из подвала было нельзя. Дверь была наглухо закрыта. Мы увидели еще одну дверь. Кажется, это была каморка дворника. Или, по крайней мере, когда-то эта комната служила дворницкой. Генка сказал, что мельком видел ее, когда они с отцом спускались год назад в подвал за досками. Генка толкнул массивную, прожавшую насквозь дверь, и она жутко заскрипела. Казалось, весь подъезд сейчас соберется на этот скрип. Но, к счастью, никто не пришел. Мы протиснулись в каморку и при свете наших ламп увидели необычное зрелище. В комнате, мимо разного барахла, вроде сломанных лопат, старых веников, халатов и совков, был книжный шкаф. Да-да, самый настоящий книжный шкаф. Генка подошел к шкафу и снял с полки несколько книг. Они были почти слевшие, обложки почернели от старости и сырости, страницы были ветхими, желтыми и истрепанными краями. Удивительно было другое. Это были учебники. Настоящие учебники, которыми пользовались лет 50 назад. Как они могли оказаться здесь, было просто уму непостижимо. Генка, Филька, Андрюшка и Лялька перебирали эти книжки, то и дело восклицая. «А, смотрите, физика! А это арифметика! А вот еще литература! Потрясающе!» «Ребят!» — прошептал Генка. «Давайте все оставим здесь, как есть, и только мы будем знать эту тайну. Останется время, и мы еще вернемся сюда, чтобы разгадать ее». Мы вышли из потаенной комнатки и вернулись на место нашего привала. Теперь идти было веселее. У нас ведь было много света. Мы протиснулись снова через кирпичную кладку и оказались в новом помещении. Здесь пол также был залит водой, но на этот раз чистой, почти прозрачной. Видимо, именно здесь на прошлой неделе прорвало трубу горячей воды. Воду откачивали, но, видимо, течь была заделана не очень хорошо, и воды снова немножко набежало. Андрюшка остановился в нерешительности, а Филька, у которого были сапоги с высоким голенищем, с удовольствием зашагал по воде, с шумом зачерпывая воду носками сапог. Брызги летели в разные стороны, оставляя на стенах мутные потеки воды. «Стой!» — вдруг крикнул Андрюшка. Филька по инерции еще сделал несколько шагов, но Андрюшка схватил его за шиворот. «Что? Что случилось?» — заволновалась Ляля. «Там! Смотрите!» Все бросились смотреть туда, куда показывал Андрюшка, но ничего не увидели. Кругом была лишь одна вода, теплая, как парное молоко. Мы вылезли на трубу и подобрались к тому месту, куда показывал Андрюшка. Грязь осела, и вода стала совсем прозрачной. Мы увидели огромную яму у трубы, как раз в том месте, куда направлялся Филька. Очевидно, ее вымыло под напором струи, когда трубу прорвало. Папа мне когда-то говорил, что в этих трубах подается очень высокое давление. — С головой, — задумчиво произнес Андрюшка. — Даже с ручками, — добавил Генка. На Фильку вообще лучше было не смотреть, такой жалкий вид у него был в этот момент. Нетрудно предположить, что было бы, если бы он угодил в яму, тем более, что плавать он не умел. Одолев опасный участок, мы снова выбрались на сушу. И снова нас ждало очередное препятствие. Следующий отсек был последним, и чтобы выбраться из него в шахту колодца, ведущего наверх, нужно было протиснуться через узкий-узкий проход в стене, через который трубы уходили в соседний дом. Мы послали Фильку вперед, как самого щуплого. Он должен был, как разведчик, вылезти по металлической лестнице из шахты колодца наверх и узнать, открыта ли там металлическая решетка. Филька быстро преодолел препятствие и вернулся назад. — Есть проход, — отчитался он. — Можно выходить, там свет. Вслед за Филькой в проход нырнула Лялька. Вылез колодец Генка, издав радостный крик. Конечно, ведь над головой появилось светлое пятно, а это уже был выход. Вот здесь, может быть, Генка был виноват в том, что случилось. Ведь если бы не он, Андрюшка не стал бы так спешить. Но что сделано, то сделано. Андрюшка полез в проход и не смог вылезти наружу. Более того, он не смог влезть и обратно в подвал. Он просто застрял. В этот самый момент, когда Генка, Лялька и Филька пытались за руки вытащить Андрюшу за руки из пролома в стене, а я изо всех сил толкал его с другой стороны, дверца будки открылась, и сверху в колодце появилась чья-то голова. — Эй, кто тут? — спросил сверху испуганный голос. Ребята просто онемели. Но хуже всего было Андрюшке, который вообще не мог пошевелиться. Какая-то железка впилась ему в бок, и любое движение было для него просто мука. Рядом с одной головой у края колодца появилась сразу вторая, потом еще несколько. В галдеже, который тут начался, было нетрудно различить голоса наших родителей. Оказалось, что мы пробыли в подвале не менее 3 часов. Первыми обнаружили пропажу родителей Фильки и сразу забили тревогу. Кто-то сказал, что видел Фильку и Андрюшку с рюкзаками, а потом слышали наши голоса в подвале. Но тут и началась настоящая паника. И только неугомонный Генка, родители которого были лояльные и обошлись с ним разъяснительной беседой без применения ремня, был убежден в том, что нужна вторая экспедиция в подвал. Ведь интересно было, как там оказались книги. Впрочем, по просьбе наших родителей На подвальную дверь скоро повесили здоровенный замок. Генке пришлось отказаться от своих планов, и он очень долго сокрушался об этом.